Потом я увидел еще кое-что. На радиаторной решетке повисло какое-то наполовину раздавленное животное, прямо над эмблемой Мерседеса. Видел? Круг, а внутри такая штука, вроде звезды. Обычно животные, что погибают на дорогах, остаются под машиной, потому что, когда их сбивают, они прижимаются к земле, надеясь, что машина проедет над ними и ничего с ними не случится. Ну, иногда бывает, какой-нибудь зверь вдруг прыгнет не в сторону, а прямо на машину, словно для того, чтобы хоть раз, но успеть вцепиться зубами в эту чертову громадину, которая собирается его убить. Я сам такое видел. И вот эта тварь, видимо, сделала то же самое. Вид она была такого жуткого, что вполне бы, наверное, прыгнула и на танк. И выглядела как помесь сурка с горностаем. Но там еще всякая всячина добавилась, и я даже не хотел на нее смотреть. Буквально глаза болели, Дэйв. С души воротило. Шкура вся выпачкана в крови. Когти торчат, как у кошки, только длиннее. Большие желтоватые глаза, уже помутневшие. И зубы. Длинные тонкие иглы, почти как штопальные. Зубами тварь впилась в решетку. Именно поэтому она еще и держалась, потому что повисла, вцепившись зубами. Я только взглянул на нее и понял, что в ней полно яду, как у гремучей змеи. Эта тварь прыгнула, когда увидела, что ее вот-вот задавят, и хотела убить своим ядом машину. И будь я проклят, если я собирался снимать ее с радиатора, потому что у меня все руки были в порезах от сена. Если бы хоть капля этого яда попала в порез, я бы тут же отдал концы. Потом я подошел к водительской дверце и открыл ее. Внутри вспыхнул свет, и я взглянул на одометр, который Фелия специально поставила для таких вот поездок. Он показывал 31,6 мили. Я довольно долго смотрел на эти цифры, потом пошел к двери позади дома. Фелия взломала экран и выбила стекло около замка, чтобы открыть дверь. Там же я нашел и записку. «Дорогой Хоумер, я добралась раньше, чем рассчитывала. Нашла новую короткую дорогу. Бесподобно. Тебя еще не было, и я забралась в дом как грабительница. Уэрт приезжает послезавтра. Успеешь ли ты починить экран и перестеклить дверь? Я на тебя рассчитываю. Уэрта подобные вещи всегда беспокоят. Если я не выйду поздороваться, значит, я уснула. Я здорово устала с дороги, но за то времени я потратила всего ничего. Офелия». Устала. Я еще раз взглянул на это страшилище, что висело на радиаторе, и подумал: да уж тут устанешь, боже правый. Хумер замолчал и взволнованно щелкнул пальцами. После этого случая я ее видел только один раз. Примерно через неделю. Уэрт уже приехал, но он тогда ушел плавать на озеро. Плавал туда-обратно, словно пилил дрова или подписывал бумаги. Скорее, подписывал бумаги. «Миссус», — сказал я ей, — «это, конечно, не мое дело, но вам следует все это оставить. В тот вечер, когда вы разбили стекло в двери, я видел какую-то тварь, повисшую на радиаторе». «А, сурка! Я его убрала». «Боже, надеюсь, вы действовали осторожно?» «Я надела садовые перчатки Уэрта», — сказала она. «Ничего особенного, Хоумер, просто сурок-переросток, немного ядовитый». «Ну, миссус, там, где водятся сурки, бывают и медведи, и если сурки на этой короткой дороге выглядят вот так, то что будет, когда вам встретится медведь?» Она посмотрела на меня, и я сначала увидел в ней ту, другую женщину. Диану. «Если там, на этих дорогах, все по-другому, то я тоже, может быть, стала другой. Взгляни». Волосы ее были собраны сзади в пучок и заколоты похожей на бабочку булавкой со шпилькой. Она убрала заколку и распустила их. Такие волосы любого мужчину, наверное, могут заставить задуматься о том, как они выглядят рассыпанные на подушке. «У меня уже начала появляться седина, Хоумер. Но сейчас ты видишь хоть один седой волос?» — спросила она и расправила волосы пальцами, чтобы на них падал солнечный свет. «Нет, мэм», — ответил я. Она посмотрела на меня смеющимися глазами и сказала: «Твоя жена — хорошая женщина, Хоумер Бакланд. Но мы встречались в магазине и на почте, и я видела, как она смотрит на мою прическу. С удовлетворением. Это только женщины понимают. И я знаю, что она говорит своим подругам. Офелия Тодд начала красить волосы. Но я этого не делала. Несколько раз, когда я искала, где еще срезать, я теряла дорогу и потеряла седину. Она рассмеялась даже не как студентка, а как школьница. Я восхищался ею, и ее красота влекла меня, но одновременно я видел в ее лице ту другую красоту и снова начинал бояться. И ее, и за нее». «Миссус», — сказал я, — «вы можете потерять гораздо больше, чем несколько седых волос». «Нет, я же говорила тебе, там я совсем другая, я там настоящая. Когда я еду по дороге в своей маленькой машине, я совсем не Офелия Тодд, жена Уэрта Тодда, которая ни разу в жизни не смогла доносить ребенка до срока. И не та женщина, которая когда-то пыталась писать стихи, но поняла, что не способна, и совсем не та, что сидит на собраниях комитетов и делает в своем блокноте какие-то пометки, и никакая другая. Когда я на той дороге, я живу в своем сердце и чувствую себя словно...» «Диана», — сказал я. Она посмотрела на меня как-то странно и немного удивленно, потом рассмеялась. «Да, наверное, словно какая-то богиня. Диана, может быть, подойдет лучше всего, потому что мне хорошо ночью. Я люблю читать, пока не кончится книга или пока по телевизору не заиграет национальный гимн. И потому что я бледная, как луна. Уэрт все время говорит, что мне нужно или принимать что-то тонизирующее, или проверить кровь, или еще какую-нибудь ерунду в таком же духе. Но я думаю, в глубине души каждая женщина хочет быть какой-нибудь богиней. Мужчины чувствуют эхо этого желания и пытаются ставить их на пьедесталы, но они чувствуют совсем не то, чего хотят женщины. Женщина хочет быть свободной. Стоять, если хочется, или идти». Офелия взглянула в сторону машины, стоящей в подъездной аллее, и ее глаза сузились. Потом она улыбнулась. «Или вести машину, Хоумер. Мужчины этого не видят. Они думают, богине хочется валяться где-нибудь на склоне у подножия Олимпа и есть фрукты. Но в этом нет ничего божественного. Женщина хочет того же, чего хочет мужчина. Женщина хочет вести». «Тогда будьте осторожны, миссус», — сказал я. Она рассмеялась и чмокнула меня прямо в лоб. «Буду, Хоумер», — сказала она. Но я понимал, что это ничего не значит. Потому что сказала она это как мужчина, который обещает жене или своей девушке вести себя осторожно, когда знает, что не будет или не сможет. Я отправился к своей машине и помахал ей рукой. Через неделю Уэрт заявил, что она исчезла. Она и это ее маленькая машина. Тот подождал 7 лет и, в соответствии с законом, объявил ее умершей. Потом, для приличия, подождал еще год, надо отдать ему должное, и женился на второй, миссис Тодд, той самой, которая только что проехала. «И я не думаю, что ты поверил хотя бы одному моему слову». Большое плоское снизу облако отодвинулось в сторону, и стало видно призрак луны, бледную, как молоко, ее половину. Что-то при виде этого зрелища вздрогнуло у меня в душе, наполовину от испуга, наполовину от любви. «Поверил», — сказал я. «Каждому, черт бы тебя драл, твоему слову! Даже если ты наврал, эта история слишком хороша и просто должна быть правдой!» Он по-дружески обнял меня за шею. Мужчинам ничего больше не остается, поскольку целоваться в этом мире позволяется только женщинам. Рассмеялся и встал. «Даже если и не должна, это все равно правда», — сказал он, потом достал из кармана часы. «Мне надо проверить дом Скоттов. Пойдешь со мной?» «Я, пожалуй, посижу тут», — ответил я. «И подумаю». Хоумер двинулся к лестнице, потом обернулся и взглянул на меня с полуулыбкой на губах. «Видимо, Фелия была права», — сказал он. «Она действительно становилась другой на этих дорогах, которые она находила. Там ничто бы не осмелилось ее тронуть. Тебя или меня, может быть, но не ее. И я думаю, она сейчас очень молода». Он сел в свою машину и отправился проверять дом Скоттов.